Дорогая церковь, братья и сестры, приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. Мы в преддвериях празднования, да, в преддвериях того, что Нового Завета 2500 лет назад, да, родился Господь Иисус. Бог воплотился, явился на земле. Да, мы в преддвериях начала Нового Завета. Ну, тогда, 2000, я имею в виду, лет назад, а мы будем отмечать это. Да, то есть начало. И я предлагаю сегодня также начать сначала. Евангелие от Луки, 1 глава, 1 и 4 стиха. Евангелие от Луки, 1 глава, 1 и 4 стиха. «Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях. Как передали нам, то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова. То рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором ты был наставлен. И мы видим, что евангелист Лука пишет целую книгу, да, повествования об Иисусе Христе. И вот твердое основание того учения, в котором ты был наставлен. Да, и мы читаем, что, как я уже сказал, мы в преддвериях этого празднования, да, радости, рождения Иисуса Христа. И когда Христос родился, во второй главе мы читаем 14 стих, ангел возвещает: «Слава Вышних Богу! И на земле мир, в человеках благоволение». Слава Вышних Богу! Да, на землю явилась слава Божия в Иисусе Христе. И мы читаем: «И на земле мир». Но разве на земле мир? Мы видим, страны воюют, люди воюют, братья, сестры иногда воюют между собой. Разве мир? Но мы видим в Иисусе Христе, да, мир. То есть, некогда мы читаем Библию, открывая, мы видим, что человек не послушался Бога. Дал сомнению в своей голове, дал лукавому искусить себя и ослушался. И что произошло? Произошло человека с Богом разделение. Почему? Грех стал между Богом и человеком. Да, и мы читаем в Исаии, 59 главе, второй стих. «Но беззаконие ваше произвели разделение». Беззаконие ваши произвели разделение человека с Богом. Разделение между вами и Богом вашим. И грехи ваши отвращают лицо мое от вас, его от вас, чтобы вас не слышать. Да, ну вот написано: и на земле мир. Иисус Христос есть тот, который примирил человека с Богом. Эта стена греха, которая нас разделяет с Богом, Он взял этот грех на Себя. И сегодня мы встаем, воздеваем свои руки и вопрошаем Господа. Мы свободно обращаемся сегодня к Господу, но только потому, что Иисус совершил это. Да, и мы, примирившись посредством Иисуса Христа, как мы читаем 2 Коринфянам, 5 главе, 19 стих. с 18. «Все же от Богом Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с Собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Да, и мы читаем Евангелие от Луки, что «и на земле мир». Христос явил этот мир в себе. Он пострадал за все человечество. Ну скажите, за все человечество Христос страдал? За все грехи человека? Да. Да. Он пострадал за все. Сегодня уже этот факт свершен. Принимает ли человек сегодня или нет? Не все. Даже иногда мы, верующие, бываем упорно стоим в чем-то, отстаивая свою позицию, не соглашаясь с Богом. А может быть и соглашаясь, но вот где-то малодушествуем. Друзья, нас тогда разделяет это. Нас разделяет то, что в чем мы стоим, в чем мы упираемся. Мира на данный момент нету. Бог нас любит, все совершил для нас. Но нас разделяет наше упорство. Иисус Христос явил мир. И написано, в человеках благоволение. Благая воля Божия в человеках. Как-то юноша, ну где юноша, где начальник, где некто подбежал ко Христу и говорит: «Учитель благий, что мне надо сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И Христос говорит: «Никто не благ, как только один Бог». Да, и вот эта вот благость Бог являет нам во Христе, примиряет нас с Собою. Знаете, кто виноват, что между нами стена выросла? Человек. Да, но Бог бежит, идет навстречу нам, видя, что нету выхода для человека. Человек идет в погибель, его творение по образу и подобию сотворен, идет в погибель. И Бог являет вот эту благую волю в Иисусе Христе, примиряет нас с Собою. Мы читаем Деяния, 10 главе, 36 стих и 37-38, 10 глава Деяния. «Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа». Это и есть Господь всех. Он послал слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Вы знаете происходившее во всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. Да, Бог послал в Иисусе Христе примирение, да, благовествие, мир через Иисуса Христа. Это и есть Господь всех. И знаете, хочется теперь вернуться немножко в начало. Принявший мир, примирение в Иисусе Христе, что он дальше делает? Тот, который получил это примирение, но мы читаем, Лука пишет, как уже многие начали составлять, да, повествование о совершенно известных между вами событиях, и дальше, как передали нам то бывшие от начала очевидцы и служители слова. Кто эти бывшие от начала? Апостолы. Апостолы возвещают эту весть, и Лука уже со слов апостолов пишет. Да. Сегодня, принявший Иисуса Христа в свое сердце, что он делает? Идет и дальше, радуется и возвещает. Да, он свидетельствует, что Иисус Христос есть Спаситель. Бог любит человека, и мы несем тот мир. Да, как мы читали во 2 Коринфянам, примиривший нас, им нам дал слово примирения. Мы несем это слово. Мы несем этот мир в этот мир. Мир Божий, да, в Иисусе Христе. И когда мы получаем мир Божий, что в нашем сердце? Мы больше не воюем. Мы, покаявшись, мы начинаем понимать, что это ничего не дает. И апостол возвестили Лука, передает, и мы читаем Ефесянам 3, 3 главе, 7-8 стих, апостол говорит, «которого служителем сделался я по дару благодати Божией». Да, тоже он не был со Христом, но он сделался, Бог его сделал служителем по дару благодати Божией, данной мне действием силы его, мне, наименьшую из всех, дана благодать эта благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово. Дорогая церковь, мы видим, что процесс начался и движется. И сегодня мы сидим здесь только потому, что этот процесс движется. Да, есть тот, кто, получив мир, примирение с Господом, идет и возвещает. Но самое главное, чтобы получить это примирение, да, принять его, вернее. Оно дано нам принять. И когда сегодня, если нас что-то разделяет, не нужно стоять и ждать. Нужно бежать и примиряться с Господом. И мы читаем, что и евангелист Лука, то рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе достопочтенный Феофил. Да, рассудилось и мне. И мы видим, что он написал целое Евангелие, свидетельствуя о Христе. О том, что он исцеляет. Исцеляет душу, исцеляет и физический плоть. Что он ведет, укрепляет. Что он дарует все силы нам для этой жизни. И самое главное – примирение. Да? Примирил Христос, а Бог примирил во Христе нас с собой. Он даровал это нам. Дорогая церковь, насколько мы сегодня приняли? Насколько мы, если то, что нас разделяет, если то, что нас отделяет сегодня, мы вопрошаем и не понимаем, почему? Знаете, когда начинаешь углубляться, когда начинаешь вникать, начинаешь находить. Знаете, первый шаг наш – покаяние. Мы покаялись. А дальше идет процесс освящения. И знаете, я благодарю Бога, что Он этот процесс совершает. Накануне, вроде бы ничего не чувствую за собой, ничего не находя, открываю Писание, начинаю читать. О, Господи, помилуй. Оказывается, я такой грешник. Да, когда мы начинаем вникать, мы уже примирились, Бог уже примирил нас с собой, да. Но дальше есть процесс освящения. Дорогая церковь, сейчас мы будем молиться. Давайте каждый мы просмотрим свое сердце, насколько мы вот в преддвериях этого праздника приняли. Приняли Христа как Спасителя в свое сердце. Насколько мы соответствуем Писанию. Я думаю, если мы поглубже посмотрим, мы увидим, как апостол Павел говорит, я первый. Да, грешник, из которых я первый грешник. Давайте будем молиться и откроем свои сердца Господу, помолимся, принесем, возблагодарим Его прежде всего, да, ну и если есть о чем попросить прощения, помолимся об этом.